Алло. Вячеслав Валерьевич? Да. Кожемякин фамилия. Совершенно верно. Так, меня зовут Алексей Андреевич, звоню по поводу вашей задолженности перед Сбербанком в размере 14 822 рублей. Вы так, знаете об Алексей этом? Андреевич, Алексей Андреевич. Да. Два вопроса к вам есть. Первое. Без проблем. Первое, почему мне звоните в воскресенье? Второе, скажите, паровозик тыр-тыр-тыр. Первое, потому что мы работаем с 7 до 11. Второе, мы будем звонить бесконечно по всем вашим номерам, которые у нас имеются в кредитном договоре. А про паровозик? И в-третьих, сумма задолженности у вас постоянно увеличивается. Если на этой неделе никакой платеж не будет произведен, я поставлю банком перед фактом, это будет равносильно отказа от уплаты на условиях банка. Вам как поставить? То, что какое-то обещание, или вы все-таки отказываетесь от уплаты и будете ждать дальнейшего судебного разбирательства? Я хочу, чтобы ты сказал паровозик тыр-тыр-тыр. Я тогда оставлю вам отказ от уплаты на условиях банка. Хорошо. Все, без проблем. Все? Больше звонить не будешь? Не знаю, можете еще. Не, звоните, конечно, будем с 7 до 11. Каждый день можем еще через 5 минут перезвонить. Слушай. А вы сейчас работаете, не работаете? А пусть тебя это не волнует, ты же не сказал паровозик тыр-тыр-тыр. А вы всем такое говорите? Нет, только картавым. Мне нравится, как картавые произносят паровозик тыр-тыр-тыр. Не знаю, почему так тебя это пугает, ты боишься произнести. Вас, мне кажется, больше самого много чего пугает. Чего-чего? Мне кажется, вас самого больше комплексов. Я просто из принципа не... Я могу сказать легко, паровозик тыр-тыр-тыр, смотри, у меня получилось. Я не сомневаюсь, вы много чего можете. А ты можешь так сделать? Давай. А мне это не надо. А ты не можешь.